Глава 44. Пространство Звездной Федерации. Столичная планета Реула. Старгард. Рассказ Демида Ярославича о своей жизни меня довольно сильно заинтересовал. Столько нового и необычного мне пришлось услышать о происходящем в прошлом на Земле, что даже не хотелось его останавливать. Что-то мне было знакомо, а что-то я слышал в первый раз. На многие уже знакомые события из земной жизни мне пришлось взглянуть по-новому, ибо то, что поведал мне мой собеседник, выглядело совершенно невероятным. Я видел как бы изнанку тех событий из прошлого и понимал, как находящиеся у власти всю историю переписывали под себя. Меня поразило то, что отец моего друга Ивана все помнил в мельчайших подробностях. Видать и правда есть что-то полезное в медицинских технологиях Зурнов, особенно в тех, которые напрямую касаются восстановления памяти. Больше всего меня удивило то, что он начал рассказ о своей жизни не с того времени, когда я сам появился на Земле в виде маленького мальчика, а со своего собственного детства, когда ему было 10 лет. Заслушавшись своего собеседника, я не заметил, как закончился день и начало темнеть. Как всегда, рассказ прервался на самом интересном. Мы даже не заметили, как к месту нашей беседы подошла Ярославна. «Стась, тебе не кажется, что Демиду Ярославичу нужно немного отдохнуть? Вы тут сидите уже несколько часов, и со стороны даже непонятно, чем заняты. То Демид Ярославич о чем-то тебе увлеченно рассказывает, то вы просто сидите и смотрите друг на друга». «Мы не просто смотрим друг на друга, солнышко. Мы с ним так мысленно общаемся. Я тебе уже говорил, что при использовании мысли-речи можно передать гораздо больший объем знаний, чем просто общаясь». «Так стемнело уже. Неужели вы не можете сделать перерыв на ночь? Утром после завтрака могли бы продолжить свое необычное общение. Демиду Ярославичу простой человеческий отдых требуется. Я ему уже в одну из комнат у нас дома постелила. И там же на столике легкий ужин собрала. А тебя, Стась, в спальной комнате наши дети с нетерпением ждут. Они без рассказа или увлекательной истории отказываются засыпать». «А разве Тана им ничего не рассказала перед сном?» «Рассказала. После того, как они все вернулись с кормежки четвероногих друзей. Вот только дети хотят своего папу увидеть, и от него интересное услышать». «Ярославна права, Станислав Иванович. Надобно прерваться на отдых, а утром я продолжу свой рассказ». Мы попрощались до утра и пожелали друг другу добрых снов. Демид Ярославич направился на отдых в комнату, приготовленную Ярославной, а я в детскую комнату, где меня с нетерпением ждали мои дети. Конец первой части.